Глава 9. Боги, как же я рад вас всех видеть! А где стариков моих потеряли? Радостно говорю я, смотря во все глаза на долгожданных гостей. Хотя, наверное, уже не гостей, а моих наставников и помощников. Уж Николас с Алексом точно не откажутся поучаствовать в разворачивающихся событиях. Сидим в таверне, которая рядом с академией находится. Лучший отдельный номер. Большой стол буквально завален блюдами. Еще из десяток пузатых бутылок на столе. Почти все их уже я зарядил и своей кровью, и своей магией. Помню, как нравится употреблять вино моим необычным старым друзьям. Сидим впятером. Я, Николас, Алекс, его подруга Нарцисс и мой Улос. Не дал я ему досмотреть так заинтересовавший его опыт. Ничего, потом все разузнает. У нас тут поинтереснее будет, уж точно. Пригласить к себе в академию я никого не могу. Но и сорваться сейчас с ними домой в замок тоже было бы неправильно. Срывать занятия Атари я бы не хотел. Да и зачем? Мы тут сейчас вполне можем спокойно поговорить. Очень хочется узнать последние новости от своих древних друзей. Старики твои, как прибыли сюда, тут же до своей бабули рванули. Узнали мы, где сейчас их девушка и чем занимается. Вот они, все побросав в твоем замке, порталом ближе к побережью и направились. Просили тебе кланяться и сказали, что потом все о твоих приключениях расскажут. За Хасана-то я все и так могу рассказать, — говорит Николас. А вот за его побратима, — ухмыляется древний маг, — Чум умеет влезать в неприятности. Такое ощущение, что он их попросту притягивает как-то к себе. Я удивленно смотрю на древнего мага. «Не понял?» — говорю я. «А чего непонятного?» — говорит Франт. Николас очень утонченно отнесся к выбору одежды для себя и своих сопровождающих. Что Алекс, что его подружка выглядят как истинные аристократы. Костюмы подобраны со знанием моды. Качество вещей очень приличное. Ну а если прибавить сюда аристократические черты лиц древних, то можно понять сразу, раз кинув на них взгляд, что перед тобой минимум маркиз родословный, как у слона хобот, а то и вовсе герцог. Ну и силы от них всех тянет. Вот я и не понимаю, кто в своем уме мог бы с претензиями к Чуму лезть. А оказалось, что дураки на свете еще не перевелись. Мы ему говорили, чтобы он одевался, как мы. Нет же! Я султановец, представитель великого султана. Как же я могу снять свои одежды, которые освящены в главной мечети столицы великого султаната? Цитирует смешно так Чума Николас. Ну и нарвались в итоге на церковников, а там среди них, вот же как получилось, настоящий паладин на лечение куда-то ехал. Так, незначительная рана у него была тогда. И? Уже примерно понимаю я, что сейчас услышу. Церковники. Я-то помню, как пострадал от встречи с ними дедушка Хасан, когда обо мне известие недалеко от моего родного города дожидался. И дождался же на свою голову. Хасан тоже, я думаю, был одет как его друг, уточняю я. В точку! Два упертых южных барана! Смеется Николас. Хорошо, что столкнулись мы с представителями местной церкви в таверне на тракте, далеко от больших городов. И что, паладин, уточняю я. Жив, здоров, смеется Алекс. Относительно. А сам посматривает на своего старшего друга. «Все так, как сказал Алекс», — кивает головой Николас. «Жив и даже относительно здоров, паладин. Чего не скажешь о сопровождающих его святошах. Но в этот раз обошлись без погибших. Так, просто подискутировали на религиозные темы». «А вы участвовали в диспуте? Интересуюсь я подробностями и результатом той встречи». «А мы с друзьями», — кивок на Алекса и его подругу. «Рефери были. Нас почему-то другие святые отцы побоялись провоцировать на драку. Им по большому счету и дедушек твоих за глаза хватило. Изрядно они святых отцов попинали, а потом даже настоящий диспут устроили, уже в стенах таверны за рюмкой чая, когда мировую пили. Причем паладин часто, надо сказать честно, точку зрения твоих, считай, родственников принимал. Доводы сильные были у Хасана и его побратима. На следующее утро расстались мы с ними почти друзьями. Кстати, Хасана и Чума святоши зазывали к себе посетить храмы и церкви с монастырями своих последователей. А сейчас они твою бабулю, думаю, уже ублажают. В курсе, что теперь их моей бабушки не двое, а даже трое? Спрашиваю я древнего. «Ха-ха, да?» — смеется Николас. «Не удивлен, если честно. Не зря же она своим наследником твоего любвеобильного брата объявила. Яблоко от яблони». «Не тот случай», — улыбаюсь я, хотя талика истины в словах древнего точно присутствует. «Вы-то как смогли вырваться из своего древнего плена? Получилось с артефактом?» Кивает довольный. Даже я бы сказал, что счастливый Николас. Привязка, оказывается, для души нужна была. Прав был Чум, когда выдвинул такую теорию. У той же Нины кто привязкой этой стал? Спрашивает меня маг. Стани? Тут же понимаю я, о чем говорит Николас. Да, большая любовь, сильные чувства, кивает древний. А вы? Осторожно уточняю я. А у нас ты. Улыбается он неоткрытой радостной улыбкой полностью счастливого человека. Я опешил. «Как?» — изумляюсь я. «А так, для Алекса и его жены ты ведь был пристанищем, когда в артефакт их смог поместить. Нарцисс и вовсе добровольно к тебе, считай, пошла. Я?» — пожимает плечами древний маг. «Ну, тут сложнее и одновременно проще. У Алекса еще привязка Нина». «Но ты сильнее. Все же он долго в тебе в другом измерении был. Так-то. А я...» «Привязанность. Поймал себя на мысли, что отношусь я к тебе как к своему сыну. Или даже внуку. К внукам больше, обычно у стариков, привязанности. Вот и у меня такие же чувства к тебе. Чум как раз приехал проведать Хасана. Да последние известия о вас, что он застал, рассказать». Усмехаюсь. Тут и после того, как он уехал, очень многое случилось. После тебя все расскажу. Время есть, говорю я. Твоя девочка, она кто? Уточняет он. А она Нина очень понравилась. Нина сказала, что что-то от Инфера у нее есть. Чем-то связана она с ними. Говорю я обо всем честно, ничего не утаивая. Да ты что, интересно-то как. «Нужно глянуть на твою избранницу повнимательней. Ну и Нина в таких делах уж точно не ошибается никогда. У нее чуйка». «Но закончим с нашими новостями», — говорит Николас. «Так вот, Чум приехал, и мы стали экспериментировать. Первым за пределы пятна вышел Алекс Нарцисс. И пробыли они там без малого декаду. Все дальше и дальше отдаляясь от нашей епархии. Следом дед Хасан твой с Чумом. У них, кстати, тоже привязка на тебя заведена. Хасан так прямо и сказал, что ты его самый близкий родственник наравне с Чумом. К тому же ты Нур-эддин. Что это за зверь такой, мы с тобой потом более серьезно глянем. Мне самому интересно, как тут божественная сущность прицепилась к вам с побратимом твоим и вашим девочкам. Последним свои земли покидал я. Было трудно и даже страшно, я бы сказал. Но, как видишь, справился. «И кто там остался? Земли без присмотра разве оставили?» — удивился я. «Нет, конечно, помощника своего оставил. Справится. Рыцарь смерти все же, чего ему кого-то бояться, кроме меня самого?» — отмахивается древний. «Воинство наше тоже ему переподчинил. Но для себя оставил возможность переподчинения, если надумаю вдруг вернуться. Твою землянку мы часто посещали. Там, кстати, и устанавливали себе конечный вариант твоего с Хасаном артефакта. Без него, понятно, я бы и ни ногой шага из проклятых земель не сделал. Ну, теперь рассказывай ты, что у вас тут нового? Что ты почти женился, я уже понял, вот только, как и прежде, настаиваю. С тем, чтобы стать мужчиной, в прямом смысле этого слова, с помощью любимой женщины, я бы тебе пока не советовал торопиться. У тебя предназначение — вернуть отцовский трон герцога. В этом виде, какой он сейчас, это жалкие отголоски былого могущества. Вернешь столицу в своих землях, вот тогда можно будет и говорить о продолжении рода. А сейчас с этим повремени. Ваша помолвка ничего не меняет. Терпи. Увы, я только это могу тебе сказать. Судя по твоим планам, все решится в это лето, осень. Ведь вы не отказались от планов устроить военную кампанию в колониях этим летом? Нет, мотаю я головой. Наоборот, уже вовсю идет подготовка к предстоящим боевым действиям. Усиление дедушки Хе ушло. Сейчас отправляем к своему другу захваченные людские ресурсы. У нас тут с местными небольшая война идет. Уже заканчивается. А из пленных будем за эти месяцы готовить бойцов. На кораблях потом в колонии уйдут. В качестве морской пехоты. Сейчас последнее приготовление к убытию крайнего морского каравана идет. С ним уходит и Азель. «Это к твоему капитану Хеллу, где моя девочка у его жены живет», — уточняет Николас. Киваю. «Да, все так и есть», — отвечаю я. Древний немного задумался. «Ладно, расскажи, во что еще вы ввязались, о чем я не в курсе?» «Уверен, спокойно на попе ровно сидеть вы с братцем своим не умеете. Что тут у вас еще случилось?» «Целый час вводил я в курс всех наших дел, которые у нас тут происходят, своего древнего наставника. Из всего рассказанного его сильно взволновал лишь рассказ о похищении Нина». «Да уж, весело тут у вас, но вы с прибытком, и это главное», — успокоившись немного, говорит Николас. «Что ж, в таком случае времени у нас в обрез. Не обижайся, но я убуду к твоему графу Хеллу. Составлю компанию твоим девочкам Дроу. Алекс останется с Нарцисс тут. Ты говоришь, будешь сопровождать свою невесту, ее компаньонкой будет Нина и Стани при ней. Так вот, Алекс поедет с вами. Понятно, что Нарцисс сопровождает его. Уверен, его помощь будет не лишней. Уж поверь, опыта ему не занимать. Я же прикрою Азель. Заодно пообщаюсь с девушкой, которую для меня должна хранить при себе жена Хелла, мама Стани». «Ната умеет держать слово», — заверяю я древнего. «Если пообещал и взяла деньги за это, то сделает все, как просили. И можно быть уверенным, что так и будет в действительности. То есть ты будешь при Азель, когда флот выйдет на оперативные рубежи перед нашим нашествием?» «Я буду с ней все время ведения военной операции», — заверяет меня Николас. «А Нина тут позаботится, ее отец. Ему интересно и на внуков своих взглянуть. Мне тоже. Но если не получится сейчас, то перенесем это на потом». «Почему не получится?» — ухмыляюсь я. «Как раз их-то увидеть вам будет легко. Они тут при нянечках находятся. Все же Нина сразу, почти после того, как родила, в дела клана по самые уши влезла. Сидеть дома с няньками — это не для нее. К тому же муженек ее теперь всегда рядом с ней. А вот мне хотелось бы со своими стариками пообщаться». «Они на месте тут у вас будут. Ведь сам говорил, что наверняка все трое теперь будут сопровождать военачальника и полководца, что поведет ваши подземные войска в бой. Кстати, пауки ваши, их представители тут в твоем замке присутствуют?» Киваю. «Конечно», — улыбаясь, говорю я, — «у них тут что-то вроде детского сада. Молодняк учим жить на поверхности при дневном свете. Старшие, увы, к этому не приучены, оттого и, как следствие, они сильно ограничены в своих возможностях. Так что увидишь, и даже со старшими сможешь пообщаться. Но, увы, времени на это у тебя будет немного. Ты сам ведь хочешь сопровождать Азель в ее морском переходе до портов графства Хелла». «Что есть, то есть», — кивает Николас. «Ладно, потом будем со всем разбираться. Но вначале урегулировать стоит свои личные дела. Подумать только, у меня появились личные дела. Сказал бы мне кто-то об этом раньше, лет сотню назад, не поверил бы никогда». Смеется радостно древний маг. «Пока говорим, угощаемся. Мои гости, долгожданные гости, больше на заряженное мной винишко налегают». «Время», — напоминает Улос. Он тут принял вид похожего по одежде на Николаса господина, чтобы не выделяться от всех. Я перевожу взгляд на древнего. «Я в академию», — говорю я. «Мне нужно лично предупредить Атари. Я ей много о вас всех рассказывал. Думаю, она тоже захочет провести этот день и вечер с вами. Да мы можем вовсе и завтрашний день прогулять. Ничего страшного от этого с нами в академии не случится». «Беги, нам тебя тут ждать», — уточняет Николас. Киваю. «Да, Улоса я с собой заберу», — говорю я. «Если что, связь через него. Ждите, я скоро». А сам, быстро собравшись, направился прямиком в академию. «Ну и что ты думаешь обо всем этом?» По дороге ведем разговор мысленно с призраком. «Нам несказанно повезло, что именно сейчас Николасу и его напарникам по беде, называемой проклятыми землями, удалось вырваться оттуда», — отвечает Улс. «Особенно мне почему-то нравится мысль, что с нами в логово враждебного клана, куда мы, считай, направляемся по собственной воле, поедет и Алекс. К слову, он признанный призрачный дракон. Про это не стоит забывать. Да и нарцисс явно нахваталось опыта, в том числе и боевого у своего суженого. И у его друга Николаса. Сильно в плане магии подросла. Такая помощь нам уж точно лишней не будет. Да и Стани обрадуется очень. И Азель будет под присмотром. А уж за твою бабушку я и вовсе рад, правда, меня немного напрягает один момент. Как деды собираются между собой ее делить? Если Чум с Хасаном это побратимы, то вот вредный архимаг, патриарх Сотосов, не тот человек, кто любит чем-то своим с посторонними делиться. А о бабуле твоей, с его же слов, он еще по молодости мечтал. Бабушка у меня мудрая, как-нибудь да сама урегулирует этот непростой, соглашусь с тобой, вопрос. Отвечаю я. Но меня радует то, что с ней в подземельях будет три опытных, сильных архимага. Наши шансы на успех повышаются в разы. Главное, нам Атари не потерять, ошарашивает меня своими рассуждениями Улос. Именно она в нашей схеме самое слабое звено. Допустим, ее гибель, все расчеты станут пустышкой. Прав на главенство в этом клане ни у кого из нас больше нет. А вот примет ли алтарь клана-ставленника, скажем, от местного правителя, еще вопрос. Да и нам что с того тогда? Дело сделали, и нас вышвырнут из империи со скоростью звука. А я как-то на эту проблему с такого ракурса и не смотрел, говорю я задумчиво. И ты только сейчас поднял эту тему? Но поднял же, отвечает Улос. Ты сейчас о возможности двойной игры со стороны их императора подумай. Очень даже может именно такой сценарий и будет южанами принят в качестве главного. Сам посуди. Но зачем им на своих землях сильный клан, входящий в семью местного императора, где глава является женой герцога враждебного, считай, государства? Мощного государства. А так мы сделаем за них всю черновую работу, а потом у нас выбивают законный шанс оставаться в их империи на наших условиях. Их условия для нас будут неприемлемыми. А значит, нам придется уйти. В помощи ведения войны в колониях нам вряд ли откажут. Законной возможности для этого нет. Но вот само наше присутствие потом в местной империи урежут до минимума. Вынудят даже продать подаренный майорат на побережье. И Нина ничего с этим поделать не сможет. Создадут такие условия. Либо клятва верности их императору, либо продавайте свои подаренные вам этим же императором земли. Они уж точно в этом случае ничего не теряют. Считая, что среди людей, кто будет ее сопровождать от их императора, будут убийцы с наказом исполнить девочку, после того, как мы все порешаем с ее кланом? Спрашиваю я напрямую призрака. «Уверен в этом», — отвечает Улс. Не обязательно, что именно так все и произойдет, но то, что есть такая вероятность развития событий, я допускаю. Получается, нужно как-то избавиться от отряда южан, спрашиваю я его мнение. Да, просто думаю их озадачить чем-то другим, скажем, город или порт патрулировать, и в сам донжон никого из них не пускать, предлагает Улос. Хорошая мысль, нужно ее со всеми потом обсудить. А пока давай узнай, где Атари. «Дома уже ждет тебя», — — хмыкает призрак. «И волнуется она, куда ты мог пропасть? Ведь ты ей даже записки, что куда-то собрался, уходить не оставил. А она беспокоится за тебя». «Ладно, с этим разберемся», — счастливо улыбаюсь я. Хотя мысли призрака по поводу возможного устранения моей женщины заставляют нервничать. «Пойду обниму невесту, узнаю, как у нее сегодня ее учебный день прошел. Ну и потом обрадую, она ведь сама мечтала познакомиться с моим таким необычным наставником».